Другое дело, что дырки в легких я умею слышать, а вот лечить – нет. Сейчас самое главное – понимать, ищут ли нас или нет. И, если второе, то как дать сигнал бедствия? Счет-то на самом деле идет на минуты. Императрица говорила спокойно, чтобы не вызвать очередной приступ паники у принцессы, но четко, чтобы было конкретное понимание того, с чем они столкнулись. А, да, спохватилась варвара, дернулась и ударилась головой о торчащую бронепластину. Я же Никите дозвонилась с самого начала, пока связь еще была. Державину Елизавета Федоровна не спрашивала, скорее, заполняла словами тишину. И как давно это было, я не знаю, принцесса покачала головой, затем спохватилась и достала телефон. 25 минут назад, ответила она, сверившись с журналом звонков. Если они начали действовать сразу, задумчиво проговорила императрица, так мы проехали совсем немного. Значит, сейчас мы в районе Невы или чуть дальше. Вопрос в том, насколько сильно завалило тоннель за нами. Варвара все это время смотрела на мать с какой-то детской надеждой, что та, вычислив их координаты, выдаст что-то подобное. Нас освободят через 10 минут. Но, к сожалению, это было не так. Одним словом, сказала императрица, подняв на варвару глаза, в которых искрилось материнское тепло, вот и посмотрим, насколько хорош твой Никита. Если он вытащит нас отсюда живыми, обещаю, это будет мой любимый зять. А если нет, все еще улыбаясь, всхлипнула принцесса. А если нет, то зачем нам такой зять нужен? Да, сама подумай. И обе рассмеялись, но быстро затихли. Где-то в отдалении журчал ручеек воды, наполняя вагон. Но он не мог проникнуть сквозь барьер, выставленный Елизаветой Федоровной. «Все будет хорошо», — сказала она, чтобы нарушить тишину. «Он, наверняка, уже донес информацию до всех, до кого нужно, и нас ищут прямо в этот самый момент». «Очень на это надеюсь», — ответила варвара, снова бросила быстрый взгляд на отца и на этот раз не заметила, чтобы его одежда колыхалась от дыхания. Она закрыла лицо руками, глубоко вдохнула и задержала дыхание, стараясь сосредоточиться, как учила ее Хунли. Выходило не очень хорошо, но паническое состояние все-таки потихоньку отступало, позволяя мыслить ясно. Во вновь повисшей тишине что-то было не так, слышишь? Спросила императрица, замерев в одном положении. Нет, честно призналась варвара, только-только выдохнув. А что я должна была услышать? Прислушайся. Принцесса последовала совету матери, но слышала только биение собственного сердца и ток крови. Ничего не слышу, сказала она, мотнув для верности головой. Вот именно, ответила ей мать, ручей больше не слышно, он прекратил течь, а это значит, договорить ей не дали. Все вокруг мигом пришло в движение, земля ухнула и застонала, поднимаемая невероятными силами. Металл у вагона заскрежетал, но это продлилось совсем недолго. Почти сразу тех, кто находился внутри, окутало невидимое силовое поле, аккуратно удерживающее их на одном месте. Сверху слышались далекие крики. Они пока осторожно радовались тому, что нашли вагон, но боялись того, что могут обнаружить внутри. «Ладно», — одними губами проговорила императрица, глядя в улыбающееся лицо дочери. «Будем считать, проверку на императорского зятя твой Никита прошел. В первом вагоне, который мы подняли, действительно никого в живых не осталось. Это был вагон охраны, замыкающий состав. По всей видимости, его оторвало в момент взрыва, а затем уже засыпало. Зрелище он представлял жуткое, как и люди в нем. Складывалось ощущение, что усиленный бронепластинами корпус прокрутили в блендере, а затем присыпали тоннами земли. Но зато мы получили представление, насколько огромными были масштабы трагедии. Единственный плюс от этой находки, мы, наконец, поняли, что находимся на верном пути и принялись работать с удвоенной силой. Твоя энергия на исходе, сказал мне Архас, как только мы двинулись вглубь за следующим вагоном, который рассчитывали найти в самое ближайшее время. Ты не можешь бесконечно усиливать абсолютов. Осталось совсем немного, ответил я, чувствуя, как силы, даже физические, покидают меня. Я должен выстоять. Тогда тебе придется побыть вампиром, усмехнулся на это мой ментальный учитель. Я закачал тебе магию практиков непобедимого. Можно русским языком, пожалуйста? Попросил я, чувствуя, как подгибаются мои колени. Я уже и обычные слова плохо воспринимаю, а уж такое и подавно. Одним словом, есть магия, которая при стычках выпивает и использует энергию противника. Не очень распространенная штука из-за этических моментов, но достаточно действенная. Архас сейчас рассуждал, как менеджер по продажам, собирающийся осчастливить меня никому не нужной ерундой. По крайней мере, твоих сил хватит еще на некоторое время. У меня же тут нет противников. Растерялся я на секунду, но затем понял, что в данный момент это не имеет вообще никакого значения. Впрочем, все равно, давай, действуй ты. Я уже выдыхаюсь, только абсолютов не тронь. Само собой, откликнулся мой наставник, и тут же я почувствовал громадное облегчение. А вот тысячи зевак, в которых была хотя бы какая-нибудь магическая искра, тут же ощутили слабость и апатию, на них навалилась тяжесть и серое питерское небо. А я, по крайней мере, смог оглянуться по сторонам, и вовремя. Несмотря на то, что действия Чернышовой я усиливал, он уже тоже был на последнем издыхании. Оно и понятно, он вскрыл почти километр почвы на 100 метров в глубину и почти столько же в ширину. Я взял часть той подпитки, что выдал мне Архас, и направил Валерию, но уже не линзой, а напрямую, представив себе питательный зонд. На лице у Валерия тут же появился румянец, он распрямил сгорбившуюся до этого спину и начал работать вдвое бойчее, чем до этого. На меня он взглянул лишь мельком, чтобы с благодарностью кивнуть. Вагон обнаружили в 50 или 70 метрах от первого. Он был в чуть более лучшем состоянии, чем первый, но тоже пострадал очень сильно. Хуже всего выглядела рваная дыра на боку от вылезшей из стены тоннеля арматуры. Я проделал все то же самое, что и с первым вагоном, заключив в эфирный кокон и избавив тем самым от ненужной тряски. Сзади в тот же самый момент сел вертолет скорой помощи со всем необходимым оборудованием. Недолго думая, мы поставили вагон на набережную, почти возле самого вертолета. «Двое выжили точно», — сказал мне Громов. А я про себя отметил, что вряд ли это относится к магии воды. Возможно, в нем есть какая-то магия, о которой он предпочитает не распространяться. «Мало», — ответил я, — «нужно, чтобы все трое». Меня разрывало напополам. Я хотел подбежать к вагону, который в этот самый момент вскрывали каким-то страшным на вид инструментом, монтажной магией и нецензурной лексикой, но не мог. Я должен был держать линзы, все еще должен. Нужно закрыть разлом и опустить вниз квартал, который завис метрах в 50 над землей. Силовые кабели и оборванные трубы теплоснабжения болтались на пронизывающем ветру, но я успел. Вагон вскрыли ровно в тот момент, когда дед с грохотом и некоторыми обрушениями от слишком жесткого приземления, Державин-старший все-таки тоже выдохся, поставил квартал города на место. «Вот меня городские службы материть будут», — сказал он и без сил присел на поребрик, облокотившись спиной на ограду набережной. «Пусть пишут жалобы, плевать», а я кинулся к вагону. Принцесса показалась в прорезанном отверстии первой, обессиленная, испуганная и магически истощенная, но целая и по большей части невредимая. Увидев меня, она выдохнула, словно до конца отпуская весь тот ужас, что пережила в подземелье, и слезы потекли ручьем по ее лицу. Она бросилась ко мне на шею и обняла крепко-крепко, а я почувствовал, как у меня по губам заструилось что-то теплое. Когда варвара отстранилась, я увидел, как ее глаза расширились от очередного испуга. Проведя рукой по лицу, я увидел на ней кровь. Сосуды все-таки не выдержали такого напряжения и решили полопаться. «Извини», — сказал я, пожимая плечами. «Перенапряглись. Ты, мой герой», — сказала она полушепотом, затем чмокнула меня в измазанные кровью губы, перепачкавшись сама, и поспешила к маме, которую как раз вытащили из перекореженного вагона и грузили в вертолет. Императора вынули последним и грузили очень осторожно, словно боялись лишний раз потревожить. Даже на расстоянии я чувствовал, как жизнь вытекает из него, но помочь прямо сейчас не мог, так как устал просто смертельно. Три абсолюта сидели в рядок, привалившись к ограде набережной и курили. Я даже немного позавидовал, потому что сам не чувствовал того, что все кончено и что могу отдохнуть. И самое паршивое в этом, признался мне в этот момент Архас, что у тебя едва не перегрелось эфирное сердце. Я наблюдал за ним с содроганием своих сердец. Было опасно, поинтересовался я, почему не предупредил. Как будто ты меня послушался бы, вздохнул на это мой ментальный учитель. Еще бы нервничать начал, а я перенаправлял потоки энергии, как мог. Ты и магию айрахов исчерпал почти до дна. Тебе срочно нужно развиваться. Ты застрял на этом уровне. Знаю, ответил я, наблюдая за абсолютами, и именно в этот момент мне в голову пришла нехорошая мысль. Но в следующий раз предупреждай, чтобы я мог рассчитывать свои силы. Архас на это даже не ответил, а лишь вздохнул, выражая этим свое мнение, что я его все равно не послушаюсь. А я достал телефон и набрал Беллу. Я рассудил так, она хотя бы какое-то отношение имеет к императорскому двору, пусть и как поставщик алкоголя. Сандоната на такое задание пока посылать нельзя. «Белла, привет», — сказал я, как только она сняла трубку. «Вы как там?» «Отлично», — странным голосом, выражающим глубокий пиетет, ответила бабушка. «Смотрим, как вы полгорода разворотили, чтобы метро достать. Я, конечно, видела больше, чем остальные. Ты невероятный молодец. Сердце цело?» «Цело», — ответил я, не желая сейчас акцентировать на этом внимание. «Сейчас бери Валю или нет, оставь ее на Мария, а сама дуй в императорский госпиталь. Нужно следить за тем, чтобы никому из императорской семьи паразитов не подсадили, чтобы добить». «Мамма мя», — прошептала Белла. «Уже собираюсь», — и на заднем фоне тут же звякнули бутылки. «Предупреди принцессу». «Предупрежу», — пообещал я, после чего положил трубку и сразу же написал сообщение Варваре. И вот в этот момент я почувствовал слабость в ногах, подойдя к абсолютам. Я сел со стороны Валерия Чернышова. «Будешь?» – спросил он, протягивая мне сигарету. «Нет», – тусклым, совершенно обессиленным голосом произнес я. «Эта зараза хуже некромантии. Прицепится, потом не избавишься от нее». Я хотел сказать что-то еще, но в этот момент раздался телефонный звонок у деда, и я замолчал. На том конце что-то браво вещал дядя Слава. Я, конечно, мог напрячь магический слух, чтобы услышать, но мне этого совершенно не хотелось. Хотелось просто сидеть и смотреть вдаль. «Корякина взяли», — сказал нам Державин-старший, договорив с дядей Славой. При задержании оказал сопротивление, поэтому почти лишился левой руки. «Штопор твой», — он кивнул мне, — «настоящий цербер. Сейчас наш абсолют дает признательные показания, как он пытался устранить императорскую семью. Вот же гнида», — сухими губами произнес Чернышов. Я чувствовал, что без кого-то его уровня тут не обошлось. Ну нельзя, просто невозможно было там всю защиту сломать, если ты сам не абсолют земли. Он сокрушенно развел руками и выкинул окурок. Заодно это закопать его поближе к центру земли. «Еще Пашкова взяли», — продолжал дед, размахивая телефоном. «Но с тем не так все однозначно. Его повязали, когда он со всей семьей и упакованными чемоданами в свой лимузин грузился. Штопор даже их собачку спеленал». Теперь он усмехнулся, видимо представив картинку. Они все редком у Романова в кабинете лежат, в паутину замотанные. «Трибунал разберется», — махнул рукой Громов, давая понять, что ему совершенно не жалко Пашковых, и он их тоже считает предателями. «Надо будет, отпустит». «Вадим Давыдович», — ткнул его локтем в бок Державин-старший. «Так трибунал, это тоже мы». «Не сейчас, Игорь», — отмахнулся тот. «Не сейчас, а ты, молодец», — внезапно проговорил Чернышов, повернувшись ко мне. Я там в какой-то момент подумал, что не осилю, и потом ощутил, как силы потекли. «Вот», — сказал на это услышавший его дед, — «теперь понимаешь, зачем нам нужны эфирники. Я бы в одиночку тоже эту махину столько не удержал бы». «Кстати», — спохватился Громов и обернулся на него, — «совсем забыл». И именно в этот момент преграды на пути воды убрались, течение возобновилось в обычном направлении, и река потекла по своему привычному маршруту. «Ну ты даешь», — сказал Державин, оглаживая бороду. «Откуда силища-то?» Пользуясь случаем, я обернулся к Валерию и сказал то, что хотел уже давно. «Но именно сейчас, на мой взгляд, был самый подходящий момент. Тогда сделайте, пожалуйста, кое-что и для меня». Чернышов тут же напрягся. Он понимал, что обязан, но даже близко не предполагал, что я могу у него попросить взамен. «Если это в моих силах», — уклончиво ответил он, закуривая новую сигарету. «Не просто в ваших силах», — жестко ответил я, — «а в ваших обязанностях», — но тут же смягчился, понимая, что напором тут давить нельзя, а только взаимопониманием. «Введите, пожалуйста, Олега в рот». «Но он же...» «Это не важно», — мотнул я головой, прерывая старшего, прерывая абсолюта, прерывая собеседника. «Сейчас должен был сказать я. Олег, ваш сын, можете хоть 100 тестов сделать, но лучше поверьте мне, он ваш, плоть от плоти и кровь от крови, а не досилокот лишь потому, что вы его отрезали от родовой магии. Дайте ему шанс, пожалуйста. Введите в рот, и вы увидите, как он изменится. И еще, знайте, что он бесконечно любит вас и боготворит». «Никита», — Чернышов тяжело вздохнул, и я увидел, что ему трудно говорить на эту тему, словно комок в горле мешает. Ты пойми, это просто ритуал, его проводят в 2 года, а сейчас Олегу уже. Валерий, снова оборвал я его и покачал головой. Это моя просьба. Я очень вас прошу принять собственного сына в рот и дать ему силу. Вы поймите, он бы мог сегодня стоять за вашей спиной точно так же, как я стоял за спиной деда. Понимаете, он не стал мне отвечать, лишь коротко кивнул и отвернулся. Но мне показалось, что я углядел скупую мужскую слезу в его глазах. Глава 4. На этот раз под выкачку способностей попал очень редкий маг-иллюзионист. Он был уникумом даже среди уникумов. Считалось, что подобными способностями обладал только его род на всей Земле. Что ж, тем будет интереснее экспериментировать. Стивен наблюдал за тем, как перекачивается базовая способность мага, превращая того, по сути, в овощ. После эксперимента каждый из исследуемых, как их любил называть Кшиштоф, становился совершенно обычным человеком без малейших магических способностей и лишался памяти. На самом деле очень удобно. Людей даже не обязательно было устранять после эксперимента. Стивен получал их магические способности, а затем мог отправить обратно, обыграв все, как несчастный случай. Впрочем, директора, получившиеся в результате эксперимента болванки, не слишком сильно беспокоили. Его заботило совершенно другое. Сохранность исходных уникальных способностей и тот объем, который удалось добыть. Надо было отдать должное Кшиштофу. В последнее время дела шли все лучше и лучше. Все благодаря правильно настроенному отъему энергии через телепорт у обычных стихийников. «Готов», — сказал Кшиштоф, поправляя очки. «Вот данные. Можете проверить, результаты весьма неплохие». Стивен и сам это видел. Ему очень нравилось, как работал ученый, с какой вдумчивостью и кропотливостью каждый раз по крупинкам собирал магию. И это было взаимно. Единственный, кто не приводил плюгавого мужичонку в халате в состоянии дрожащих конечностей, был директор. «Ты, молодец, Кшиштоф», — сказал Стивен, бегло проглядывая отчеты. «Потери всего 13%. Исключительность перекачана на 100%. Слушай, да ты, чертов гений». «Спасибо, господин директор», — ученому было очень приятно, — настолько, что у него даже покраснели уши. «Рад, что вам нравится результат. Возможно, на следующей неделе получится увеличить количество исследуемых». «Рационализируешь? Молодец», — проговорил Стивен и задумался. «При усиленном потоке могут начаться сбои. Людей надо больше, чтобы привозить уникумов со всей планеты. В связи с этим возможны накладки». «Эх», — подумал он, — «всего этого можно было бы избежать, если бы при формировании своего эфирного сердца я смог бы привлечь туда больше различных магий. О чем я только думал, о чем думал, то и привлек», мог бы сказать ему Антонио Сандоната, если был бы жив. «Но его нет уже давным-давно». «Но не стоит», — заключил директор, вернувшись из размышлений. «Лучше делать в одном темпе и на отлично, как сейчас». «Как скажете», — ответил ученый, поклонился, и тут же его руки задрожали, потому что за спиной Стивена появился Пивер. «Разрешите по обстановке доложить», — обратился он к директору, сжимая в руках планшет, где была вся сегодняшняя сводка. «Работайте в прежнем темпе», — кивнул Стивен ученому и повернулся к заместителю. «Да, конечно, пройдем в кабинет». Воздух в кабинете был свеж и душист, словно с весенних склонов Альп. Экраны на стене показывали настоящие пейзажи, а начинка кабинета могла бы посоперничать с любой самой технологичной штаб-квартирой. «Слушаю», — проговорил директор, усаживаясь в удобное кресло. Ему давно уже надоела вся эта политическая возня, и занимался он ею лишь по той причине, что лучше него все равно никто бы этого не сделал. Сандоната вылезли из тени, начал свой доклад Пивер. Причем, выступили они не на нашей стороне. Вот даже как. Стивен открыл холодильник, достал минералку и налил себе в высокий стакан. «Никак не успокоится. А что 5 семей по этому поводу говорят?» «Молчат, молчат», — развел руками заместитель. «Обратиться к ним с требованием официальной позиции?» — спросил он, готовясь записывать распоряжение начальства. «А, ну их», — махнул рукой директор. «Все это ненадолго. Совсем скоро они сами все ко мне приползут. Ну а кто не приползет, тот, соответственно, не выживет. Лучше расскажи мне, как обстоят дела с легализацией эфирников в Европе после демонстрации сил на границе Австро-Венгрии?» «Все по плану, не совсем», — растерялся Пивер, который надеялся обойти эту скользкую тему. «Слишком медленно работает бюрократическая машина, Он попытался найти самые обтекаемые формулировки. Дело в том, что при прощупывании границы двое наших было ранено, поэтому бурного восхищения эта операция не вызвала. Да еще некоторые сказали, что мы их специально хотим с Российской империей поссорить. Как догадались, расхохотался директор. Мы же только этим последнее время и занимаемся. Ладно, он снова стал серьезным. Надо будет как-нибудь продавить закон. Посмотри, через кого это можно сделать. Слушаюсь, ответил заместитель, пролистывая свои заметки. Возможно, теперь это будет сделать проще, ведь в России эфирников уже вернули в правовое поле. Что? Стивен грохнул стаканом о столешницу, а Пивер зажмурился. Он-то надеялся, что его умение преподносить плохие новости под видом хороших сработает и тут, но не в этот раз. Как так-то? Негодовал директор. И тут они нас обошли, ну вообще ни в какие ворота. Это в связи с этим Сандоната вылезли? Да, кивнул Пивер, стараясь придумать, как и дальше подавать все в позитивном ключе. Они теперь работают на корону Российской империи, но, поспешил он добавить, сейчас там обстановка очень неоднозначная, ведь сразу после этого произошел госпереворот. Не прошло и полгода, Стивен стал успокаиваться и отпил воды из бокала. Хоть какая-то польза от этого, как его, ну, он щелкнул пальцами, жестом подсказывая Пиверу сказать, кто у них куратор по России. Орлов, господин директор, сказал заместитель, но от него на самом деле пользы почти никакой, так как госпереворот провалился. А чего ж ты мне тогда про него сказал? Снова вспыхнул Стивен. Убили хотя бы кого-нибудь, или очередной пшик? Вот, посмотрите, сказал Пивер, включил видео на планшете и передал его директору. Это видео все мировые таблоиды облетело. На экране издалека было запечатлено, как из разлома в земле, сделанного под висящим в воздухе кварталом, вытягивают смятый и изжеванный вагон, а затем опускают его на набережную и выпиливают оттуда людей. «Да твою ж дивизию!» – выругался Стивен. «Ну что за живучие твари?» «Одним словом, варвары. Цивилизованный человек уже несколько раз окочурился бы. Будем надеяться, что император все-таки умрет и в стране наступит хаос», – философски заметил на это Пивер. «Да уж», – задумчиво проговорил Стивен. «А кто это такие мощные линзы держит? Ты узнавал?» «Державин из младшей ветви», – бойко отрапортовал заместитель, так как этот вопрос достаточно изучил. «Никита Александрович, что-то часто я начинаю о нем слышать», – в ответ на это проговорил директор. «Как кость в горле торчит, надо бы его ко мне в лабораторию, с Кшиштофом познакомлю». «Никак нельзя», – заметил на это Пивер. «Это же тот самый, с которым 5 семей договор о защите заключили. Меня 500 лет назад этот договор не остановил, чтобы убрать выскочку Антония», – подумал про себя Стивен, отпуская заместителя на время обеда. «А уж сейчас мне он тем более до лампочки. Державина надо достать, а то он сильно начинает напоминать Антония Сандоната. Такая же кость в горле. Когда я приехал в лазарет, Белла сидела возле императорских палат с весьма несчастным видом. «Ты надолго?» – спросила она с огромной надеждой в голосе. «На часок, наверное», – ответил я, останавливаясь напротив нее. «А что, домой хочу съездить», – ответила бабушка, заглядывая мне в глаза. «Не рассчитала маленько. Езжай, конечно», – ответил я, раздумывая, как эта Белла могла что-то не рассчитать. «А Варя где?» – бабушка кивнул мне на левую дверь, уточнив, что императрица находится по соседству. «А император?» – спросил я, надеясь, что его все-таки смогли откачать. Но бабушка лишь развела руками. Сказали, что в реанимации, и с тех пор ничего слышно не было. «Понятно», – ответил я и постучался к принцессе. Та носилась взад-вперед по палате, словно взбешенная пантера. «Сжечь! Сегодня же!» – это были первые слова, которыми она меня встретила. «Кого?» – спросил я, садясь на кровати и хлопая глазами. «Меня? Да при чем здесь ты?» – варвара буквально пылала от ярости и шутку мою не восприняла совершенно. «Предателей сжечь! Прямо сегодня! На Дворцовой площади! Пусть мне их туда приведут! Я сожгу этих тварей лично, буду медленно жечь с ног, чтобы прочувствовали всю глубину глубин своего предательства». «Спокойно», — сказал я, выставив руки ладонями вперед. «Остановись. Слушай, не затыкай меня», — вспылила принцесса. «То, что ты меня спас, еще не дает тебе права распоряжаться моим мнением». «Тс», — я приложил палец ко рту. «Конечно, не дает. Я и не собираюсь ничем распоряжаться. Я лишь хочу спросить, ты в какой стране жить собираешься?» «В смысле?» – не поняла меня варвара, и именно это остудило ее пыл. «Немного, но достаточно, чтобы она начала меня слушать. В нашей. Это понятно», – — сказал я, пытаясь вложить в голос всю мягкость, что у меня вообще имелось, несмотря на то, что был человеком достаточно жестким по натуре. Я имел в виду в правовом государстве или в таком, где каждый делает то, что он хочет. Я видел, что принцесса хочет мне ответить своим излюбленным. Государство – это я. Но мой вопрос заставил ее задуматься. И я не стал давать ей время, чтобы найти оправдание, а добавил тех самых размышлений, на которые натолкнул меня дед. Нет, как дочь ты имеешь полное право на кровную месть. Можешь вывести предателей на площадь прямо сейчас и сжечь их. Я сделал паузу, чтобы она нарисовала себе в мозгу эту картинку. Но как императрица ты должна блюсти закон. Ты должна сначала найти доказательства вины, затем осудить и только потом приговаривать к смертной казни. Правителям труднее всего живется, ведь закон начинается с них самих. Им нужно тщательнее всех остальных его соблюдать. Они взорвали императорскую семью, чеканя каждое слово, проговорила варвара. И за это поплатится. Обязательно поплатится. Я решил за лучшее в данном случае не перечить, но мы должны это сделать в рамках принятых процедур. Я пытаюсь донести до тебя, что ты как правитель не должна плодить беззаконие. От того, как ты сейчас себя поведешь, во многом будет зависеть все твое правление. Кем ты будешь для народа, кровавым тираном или справедливой императрицей? Я буквально видел, как в ней боролись два совершенно разных человека, одному из которых хотелось мести здесь и сейчас. Другой же был полностью со мной согласен и пытался усмирить первого. Но первый все равно на некоторое время победил. Тебя там, под землей, она ткнула пальцем в пол, не было. Поэтому и не тебе решать, а советы раздавать легко. Но я видел, что зерно сомнения мною уже посеяно. Варвара уже не металась по палате, как раненая львица, а села на кровати стала пить чай. Я понимаю, что тебе было тяжело. Я подошел к ней и положил руки на плечи. Прости, что заставил тебя столько ждать и мучиться, но мы пробирались к вам настолько быстро, насколько могли, и никогда не заставляя меня пожалеть об этом. Она вскинула на меня встревоженный взгляд, затем смягчилась и обхватила своей ладонью мою. Ты меня прости, я сама не своя, затем снова посмотрела в глаза. Ты никогда не пожалеешь, иначе казню. Последнюю фразу она говорила совсем другим голосом, свидетельствующим о том, что моя варвара возвращается. Перед выходом из лазарета я решил зайти и к императрице. Наш разговор с Варей, это, конечно, хорошо, но, в крайнем случае, на нее никто бы не смог повлиять лучше матери. Во всяком случае, я думал именно так. Елизавета Федоровна встретила меня со снисходительной улыбкой. Она лежала на своей кровати и явно тяготилась этим. «Чертова арматура», — сказала она сразу после того, как поздоровалась со мной, чем тут же снизила планку официоза. Если бы не она, я бы могла бы хотя бы в окно посмотреть, а тут лежу, и даже не встать. Хорошо, хоть эта железяка кости не задела. Удачно вошла, если можно так сказать. Я смотрел на нее и ясно видел, в кого пошла Варя. Я к вам насчет принцессы поговорить, сказал я, протягивая императрице мандарины, которые она очень любила. Свататься, что ли, надумал. Сверкнула глазами Елизавета Федоровна. Что ж, резюме у тебя в свете последних событий совсем не дурное. Только вот рано пока. Неясно, что с Ярославом. Я теперь и не знаю, как говорить о том, о чем хотел, честно признался я. Потому как сказать, что не собирался говорить о помолвке, подобно смерти. Сожгут вместе с предателями. Так, молодой человек, императрица предстала грозной матерью. Я что-то не поняла. Вы отказываетесь, что ли? Ни в коем случае, улыбнулся я и показал руки в древнем жесте, обозначающем, что помыслы мои чисты. Но, как вы и сказали ранее, об этом говорить сейчас не время. Ох и хитер, лис, улыбнулась Елизавета Федоровна. Тогда о чем же? Варвара собралась учинить расправу над предателями, сказал я напрямик, решив обойтись без иносказаний. Но допустить этого никак нельзя, потому что ей еще править. Я, конечно, попытался донести, что факельное зрелище, факельному зрелищу рознь. Можно наломать дров, действуя с залитыми местью глазами, а можно все подготовить по уму. И тогда, по факту, народ сам будет умолять сжечь предателей, а ее будут носить на руках, а не называть кровавой. «Я смотрю, в тебе есть жилка государственного деятеля», — проговорила императрица. «Продолжай, от вас ничего не утаишь», — сказал я на это и мило улыбнулся. «Вы и сами государственного ума женщина. Для тех, кто умеет мыслить в нашей империи, а даже и за ее пределами, уже давно не секрет, что самые мудрые решения принадлежат именно вам, что дочь вы растите в понятиях о чести и долге, что верны своей стране, как никто другой, и делаете все для ее процветания. Так, стоп, сказала Елизавета Федоровна, достаточно, дальше пойдет лесть, а я ее не люблю, и хоть ты хитрющий, как рыночный торговец, но говоришь правильные вещи, она улыбнулась, показывая свое расположение, да и делаешь тоже, вижу, что дочь моя не ошиблась с выбором, наклонись поближе, пожалуйста, я не могу толком подняться, я наклонился, и она чмокнула меня в щеку, спасибо за спасение, зятек, она хохотнула, а затем сразу же посерьезнела, там было действительно страшно, ни за что, кивнул я, готов спасать вас хоть каждый день, еще чего, запротестовала императрица, чтобы я такое каждый день выносила, да не в жизнь, а затем она глянула в сторону Варвариной палаты, а с дочерью я поговорю, не бойся, глупостей она не наделает, глава 5, и что дальше, вопрос был хоть и риторическим, но не праздным, однако лично для меня самым страшным было то, что задал его мой дед, я считал, что кто-кто, а уж он-то точно знает, что и когда делать, но сейчас мы сидели в его кабинете, и он выглядел просто потерянным старым человеком, вымотанным событиями последних дней, уж не знаю, как я выглядел со стороны, тоже, наверное, не цветущим бутоном, но чувствовал я себя нормально, вампирская магия творит чудеса, а есть варианты, поинтересовался я, раздумывая о том, что именно я смогу сделать в том или ином случае. Ао, протянул дед, давая понять, что вопрос мой достаточно наивен. Вариантов огромное множество. Меньше чем через 24 часа кончается срок ультиматума от Европы, никто из наших абсолютов на границу еще не выдвинулся, Романов пытается командовать, но пока сам находится в шоке. И по большей части от своего помощника, твоего фамильяра. Я невольно улыбнулся, вспомнив увиденную мною картину, когда я зашел в генштаб за штопором. Петр Алексеевич сидел за своим столом, спрятав лицо в ладони, глядя на происходящее сквозь пальцы. Перед ним на полу были разложены несколько коконов, которые усердно перебирал фамильяр. Делал он это усердно, как наперсточник, пытающийся запутать доверчивого прохожего, но в то же время с некоторой рассеянной непосредственностью. «Дядь министр», — спросил он, еще не увидев меня, хотя подозреваю, уже почувствовав, а как правильно их раскладывать, по уровню маги, или по росту, или по стихиям, или, да оставь ты их уже в покое, чуть ли не плача, попросил его Романов, на них же живого места не останется, в этот момент один из коконов нарочито громко стукнулся об пол, ой, сказал штопор, пытаясь лапками придержать кокон, но тот от этого только больше трепыхался, я не специально, правда, так как раскладывать, а то, мне кажется, некрасиво выходит. «Никита, привет!» Увидев меня, он моментально бросил тасовать свои свертки и кинулся ко мне, с разгона забравшись на руки. «Я скучал, я так скучал, я уже всех победил, и тебя ждал. Ты, молодец!» — сказал я фамильяру, и тот с благодарностью и щенячьей преданностью смотрел мне в глаза. «Не хулиганил?» — спросил я Романова и добавил. «Он, если что, не специально, просто подросток еще». Тот покачал головой, не отнимая ладони от лица. «Хорошо», — сказал он с явным облегчением, — «что это не я, предатель. Бедолагам досталось несладко. И по делам», — ответил я, поглядывая на серые свертки из паутины. «Другим наука будет». «И то верно», — согласился Петр Алексеевич, а затем все-таки отнял руку от лица и заглянул мне в глаза. «Вы же его заберете?» «Да, а то мне работать надо, а я не могу. У меня сейчас приступ от смеха случится». И тут я понял, что все это время министра обороны обуревала не боязнь перед штопором, а хохот от его выкрутасов. «Хорошо», — ответил я. «Собственно, за ним и пришел. А сейчас фамильяр сонно сопел где-то в уголке моего сознания. За время операции он наелся магии до отвала и теперь переваривал ее. Надо будет его снова подкормить своей, чтобы усилить связь». «Да ладно», — ответил я деду. «Мне кажется, они спелись за время операции. Как бы там ни было», — ответил он, сосредотачиваясь на основной теме, «нам сейчас надо мобилизоваться и в ближайшие 24 часа защитить свои границы. Как я понимаю, императрица готовится заместить на время своего мужа, пока он не поправится и скоро огласит свою приверженность тем тезисам, которые накануне высказал император. А избежать войны не получится?» — спросил я и по удивленному выражению лица деда понял, что высказал откровенно крамольную мысль. Ну, просто нам она сейчас никоим образом не выгодна, да и вообще не нужна. Вот я и подумал, может быть, есть какой-то путь, чтобы ее не было вовсе. Дед пожевал губу, потеребил бороду, выпил что-то из бокала, но на этот раз, как я понял, не алкогольное, и посмотрел на меня в упор. Избежать войны можно лишь путем дипломатии, это давняя истина. Но, видишь ли, противоположная сторона нас просто не желает слушать. Он встал и подошел к окну, взирая на серые столичные пейзажи. Вон Фридрих ждет от нас ответа, а его даже никто писать не начинал, потому как выйдет то же самое, что у казаков, которые отвечали турецкому султану. Пробовали с ним говорить, а он ни в какую. Вы виноваты, вы и ответите. Если вовремя лекарства не предоставите, то мы пойдем на вас войной, талдычит как заведенный. Хорошо, а если мы предоставим, я подумал, что надо немного поменять формулировку. Только не лекарство как таковое, а лечение. И что? Державин-старший повернулся возле окна и облокотился на подоконник. Они тем более уверятся в том, что это мы все сделали, и окрысятся на нас еще больше. То есть ты считаешь, что им просто на месте не сидится и попа чешется, чтобы пойти и на нас напасть? С недоверием в голосе поинтересовался я. Мне кажется, у них и без этого своих дел хватает. Может, ты и прав, развел руками дед, но я не вижу сейчас возможности для переговоров. Не хотят они нас слышать, понимаешь? А что, если я попробую переговорить с Фридрихом? Я не спрашивал разрешения, а, скорее, рассуждал вслух, покажу ему их истинного врага. Попробуй, коротко ответил на это Игорь Всеволодович и подошел к столу, чтобы налить себе еще жидкости, в которой я с удивлением узнал минералку. Если получится, тебя и наши все на руках носить будут, и их люд, который благодаря этому сохранит свои жизни. Может быть, не сразу, но будет. Однако мое мнение, что у тебя ничего не выйдет. Хорошо, посмотрим, ответил я, поднимаясь из удобного кресла. Не подскажешь, где искать этого Фридриха? В консульстве Гессена он сидит и нос не показывает. Понимая, что второй попытки у меня не будет, я решил действовать напролом. Тактика для дипломатии рискованная, но тем не менее рабочая. Надев ярко-красный костюм, нашедшийся в дедовом шкафу и пришедшийся мне в пору, я вышел на улицу. Контраст с окружающим меня миром был, конечно, впечатляющим. Ну и, понятное дело, я ловил на себе взоры различных прохожих. Привлекающий внимание внешний вид – один из главных моментов. Мне нужно будет, чтобы собеседник смотрел только на меня. И, судя по реакции окружающих, я этого добьюсь легко. Принцесса мне быстро справила все документы, поэтому с доступом к Фридриху у меня проблем не возникло. Для полноты образа я еще позаимствовал у деда его очки для чтения и министерский портфель, с которым он уже лет 15, как не ходил. «Здравствуйте», – строго произнес я, входя в переговорную комнату, где предупрежденный заранее посол уже ждал меня. «Фридрих Э. Карлович», – мрачно произнес тот, и я тут же понял, что переговоры будут непростые, но будут. «Фридрих Карлович», – я кивнул, присаживаясь за стол и ставя портфель себе на колени. Затем я его открыл и выложил на стол какие-то бумаги, в основном, чистые и ручку. «Скажите, сколько раз вы пользовались телепортом?» Посол, который до этого с некоторой брезгливостью рассматривал мой костюм и меня самого, вдруг вскинулся, как гончий от выстрела и, я готов поклясться, принюхался. «Какое это имеет отношение к делу?» Выплюнул он, показывая свое полное пренебрежение ко мне, как к персоне. «Опять вы со своими теориями заговоров? Не надоело? Ну вы-то в теорию нашего заговора верите?» Я пожал плечами, даже не глядя в его сторону, взял ручку, бумагу и принялся водить на ней разные линии. По опыту знаю, что собеседников, особенно высокопоставленных, это жутко раздражает, но именно так я надеялся вывести его на откровенность. «Так сколько?» И тут я по некоему наитию глянул на его источник эфирным зрением. Я предполагал там увидеть нечто вроде паразита, одного из тех, каких подсадили Катерине. Так как, если бы были нового типа, от нашего дорогого посла осталось бы уже мокрое место, точнее, пепел. «Кажется, ваше правительство снова облажалось и прислало не того человека, чтобы вести переговоры», — произнес Фридрих, поднимаясь. «Четыре раза ходили в телепорт, да, или восемь?» — спросил я, и посол развернулся ко мне с такой скоростью, которой от него ждать не приходилось. Он крутанулся вокруг своей оси, оперся на стол и навис надо мной, а я на чистом листе изображал его источник магии, не обращая на него никакого внимания. Мне все уже было видно. Маг огня, сравнительно сильный, 8-й уровень. В источнике 8 парных проколов. Словно змея кусала и впрыскивала свой яд. От каждого прокола расходилась сеточка эфирного заражения, оплетающая магические каналы и отравляющая их. Это не магический паразит, хотя действие чем-то похоже. Это просто инфицирование эфиром при заборе энергии. Я вспомнил рассказ деда про то, как при телепортации предметов постоянно чего-то не хватало, а в конце живую мышь просто размазала по кубу. Получается, те, кто этим занимается, научились переносить человека полностью, но взамен он лишается какого-то количества магии напрямую из источника через парный прокол, который не затягивается, а начинает потихоньку убивать носителя. Забавно, что сказать, откуда вы знаете? Следили, вскипел Фридрих, брызгая слюной, а я понял, что добился своего. Этот посол теперь полностью мой. Что ж, поклевка есть, осталось подсечь. На источнике магии 8 проколов. Максимально скучным голосом, в наглую скопированным у Никифора, я проговаривал то, что видел. Проколы парные, что может говорить о том, что производились они одновременно. Судя по всему, используются они для того, чтобы незаметно для носителя откачивать из него магическую энергию. Полагаю, немного. Процентов 10-15, чтобы перемещающийся маг ничего не заметил. Такая потеря может привести максимум к слабости и легкой головной боли. Скажите, Фридрих, вас предупреждали, что после пользования телепортом у вас будет слабость, головокружение, легкие боли. Вам прекрасно известно, сквозь зубы прошипел он, все еще нависая надо мной, что да. Понятия не имел, ответил я, утыкаясь обратно в свой рисунок. Первый раз слышу, это просто выводы. Как-то должны были объяснить, что они у вас магию воруют. Так, наверняка, запретили измерять потенциал после перемещения. Хотя потенциал-то, наверное, остается прежним. Или нет, для вас восьмерка, это нормально? Восьмерка, опешил Фридрих, у меня твердая девятка. Жидкая восьмерка, скучным голосом проговорил я. Значит, четыре пары проколов соответствуют четырем перемещениям. Продолжал я свои размышления вслух, совершенно игнорируя посла. И за это время первичные признаки отмирания плоти, понижение общего уровня, заражение всех магических каналов. Технология явно недоработана, так что зря ее внедряли с таким энтузиазмом. А нас боги уберегли от этого ужасного изобретения. Вы все врете. Фридрих достал последний аргумент тех, кому нечем крыть. Обвинить собеседника во лжи, что может быть проще. И доказывать ничего не надо. Я пододвинул к нему листок с изображением его источника, проколов и распространяющейся по организму инфекции. Если не верите, сделайте магический рентген, убедитесь. Я уже откровенно издевался, потому что знал, посол, на крючке. Что? Фридрих сделал такое лицо, словно натолкнулся на невидимую преграду, одновременно удивленное и недоумевающее. А такой разве существует? Разумеется, нет, ответил я и развел руками, показывая, что это очевидные вещи. И в вашем случае дожить до его изобретения, скорее всего, уже не получится. Если... Конечно, вы не прекратите пользоваться телепортами и не пройдете необходимую терапию. Да это же вы на нас все наслали, не унимался Фридрих, но я уже слышал в его голосе неуверенность. Он просто решил в последний раз использовать аргумент, спасавший все их общество от суровой правды. Конечно, вы и исцелить сможете, у вас же есть лекарства, а на телепорты вы киваете, потому что самим не досталось, вот локти и кусайте. А вам известно? Спросил я, пододвигая к себе новый листок и рисуя на нем ладонь с почерневшими пальцами, что Российская империя была первой страной, которой предложили установить на своей территории сеть телепортов. И, согласитесь, с нашими территориями это куда актуальней, чем с вашими огрызками. У нас пока до Сахалина долетишь, можно насморк подхватить и вылечиться от него. Так вот, не приняли мы эту технологию по ряду причин. Она была сырая, недоработанная и вызывала очень много подозрений. Зато ваши накинулись на эту сомнительную затею, как голуби на хлебушек. Ну и сравнение у вас, скривился посол, но отодвинул стул и сел напротив меня, внимательно глядя на мой рисунок. Более того, я вам скажу, произнес я, не поднимая на него глаз. Я уже сталкивался с подобной болезнью. Те же, кто внедрил телепорты, перед этим откачивали энергию у магов с помощью магических паразитов. и одна моя подруга под это дело попала. Я отложил ручку, полюбовался рисунком, который, конечно, выглядел как детские каракули, а затем поднял голову на Фридриха. И знаете, я ее вылечил. Последняя моя фраза подействовала на него, как удар хлыстом. Он дернулся и весь буквально сник. Все его немецкое чванство куда-то делось. А меня, произнес он совсем неуверенно, но затем повторил с нажимом. А меня вы можете вылечить? Могу, кивнул я, кладя перед собой новый листок, но понятия не имея, что на нем можно нарисовать. Просто начал водить ручкой по бумаге, и из-под стержня вдруг начали появляться лапки, сильно похожие на паучьи. Только вот вам это вряд ли понравится. Процедура исключительно болезненная и неприятная. Я согласен на что угодно, сверкнув глазами, Фридрих поднял руку, стянул с нее лайковую перчатку, обнажив почерневшие почти до ладони пальцы, и положил ее возле моего рисунка, показывая практически их полную идентичность. Ну и учитывая, что вы продолжите заражать себя использованием телепорта, а, значит, сведете все мои усилия к нулю, я этого делать не буду, ответил я и принялся убирать разбросанные бумаги в портфель, делая вид, что собираюсь уходить. Слышь ты, вскочил посол в ярости, сжимая кулаки, но тут же приложил все силы к тому, чтобы охладить себя. «Как вас зовут?» «Никита Александрович Державин», ответил я и кивнул Фридриху. «Я, наверное, пока ответ вашим властям напишу». «Да, послушайте, Никита Александрович», посол снова сел на стул, положил руки перед собой ребрами ладоней на стол, показывая тем самым, что, наконец, готов к конструктивному диалогу. «Ну, если вы так уверены, что это делает телепорт, у вас же должны быть доказательства. Пожалуйста, скажите, что они у вас есть?» Я задумался. Прямых доказательств у меня, конечно, не было, зато косвенных хоть отбавляй. «Смотрите», — произнес я, отставляя портфель, показывая, что принимаю предложение диалога. «Приведите мне любого из ваших заболевших, и я скажу, сколько раз он прошел сквозь порталы. Я не смогу в те сроки, что у нас с вами остались, привести сюда хоть сколько-нибудь заболевших людей, учитывая, что это все люди высокопоставленные». Он явно сам начал искать выход, и мне оставалось теперь лишь подбрасывать ему варианты, чтобы он якобы сам наткнулся на нужный. «Вот вам и второе доказательство», — мягко проговорил я, «ведь настало время пряника. Простые люди этой вашей чумой не болеют. Более того, всякие обнищавшие маги, которым не по карману телепорт, тоже. Не так ли, Фридрих?» Казалось, задумался, но я видел, что он знает ответ на вопрос, хотя и делает вид, что это не так, но вариантов-то не было. «Да, это так», — он склонил голову, подчиняясь моей воле. «Ну и, наконец, я собирался его все-таки добить, чтобы наверняка получить нужный результат. Мы можем взять здорового человека и несколько раз пропустить его сквозь телепорт». Я намеренно использовал слова, которые одновременно могли ассоциироваться с мясорубкой. «Вы же думаете, что он безвреден?» «Так, ну вот, а я вас уверяю, человек тут же почернеет, как уголек. Желаете кому-то такого? Можем и на вас после лечения проверить, если вы уж мне не верите». Фридрих застонал, и я понял, что сломал его. «Просто нечего против здравого смысла идти, и тогда не будет больно. Что от меня потребуется, чтобы вы меня вылечили?» — спросил он совсем другим голосом, каким разговаривают с лечащим врачом, который уже вытащил сотни людей из того света, а теперь пообещал и вам на некоторое время отсрочить свидание с Марой. «Во-первых, — сказал я, вставая из-за стола и внутренне ликуя от своей маленькой победы, — вы должны понимать, что зараженные проколы у вас прямо в источнике. В процессе лечения он может быть задет, и в связи с этим потенциал ваш уменьшится, как уменьшился он и у девушки, которую я лечил». «Плевать», — ответил на это Фридрих, следя за мной глазами и глядя снизу вверх. «Это уж всяко лучше, чем смерть. Во-вторых, я заставлю вас подписать кучу бумаг. Согласие на воздействие, свидетельство о том, что вы понимаете риски и так далее, и тому подобное». «Я согласен», — перебил он меня, но тут же осекся, замахав руками и прося прощения. «И все то же самое вы мне повторите на видео, чтобы потом не было заявлений, что вас кто-то заставил под дулом пистолета». Я соображал, что ему еще такого сказать, но, в конце концов, решил, что позову Минца составить договор. «Я все сделаю», — Фридрих, видимо, решил, что я закончил, хотя это было не так. «Но я очень прошу, Если со мной все получится, то вылечите и моего сына. Он-то вообще плох. Сколько раз ходил. Обернулся я и взглянул на посла, прищурившись. 10, тот развел руками. Но сейчас у него даже ноги почернели. Еле дышит. Каждый час получаю послание и с содроганием жду, что напишут о смерти. Я посмотрел на этого пожилого лысеющего дипломата, у которого дома намечалась трагедия, и мне почему-то стало его жалко. Ладно, я махнул рукой и сел обратно за стол. Пусть везут. Но мы с вами прекращаем вот это дурацкое брецание оружием. Наши стороны садятся за стол переговоров, и вы строго-настрого запрещаете в своих странах пользоваться телепортом. Но как я могу? Совершенно обалдев от моих слов, проговорил посол. Хотите жить и жить при этом счастливо? Спросил я, подразумевая, что ответ тут может лишь один, и, дождавшись кивка, закончил. Значит, найдете ответ на свой вопрос. Я лишь хочу подчеркнуть, что ни нам, ни вам война не нужна, и, более того, мы к вашей беде не имеем никакого отношения. Сможете это донести до ваших монархов? Я, у Фридриха задрожала нижняя губа от напряжения. Я постараюсь. Постарайтесь, попросил я, как можно более дружелюбно. В свою очередь могу пообещать, что мы постараемся спасти всех, кого сможем. Но телепорты необходимо закрыть прямо вчера, а лучше вообще уничтожить. Понятно? Понятно, ответил посол, достал платок и вытер им лоб, на котором выступили крупные капли пота. Когда вы мной займетесь? Времени у нас нет, ответил я. Так что, как можно быстрее. Глава 6. В столице у Чернышовых особняк был совсем небольшой. Использовался он, в основном, только Валерием для рабочих дежурств возле императора, поэтому в обширном нужды и не было. Сюда он приходил только поспать да поесть. Олег видел этот особняк изнутри впервые. Его никогда не звали сюда, а во время поездок в столицу он останавливался в отелях. Поэтому, когда отец его вызвал именно в особняк, был немало удивлен. «Проходи, располагайся», — сказал Валерий сыну и понял, что голос его подводит. Он никогда не разговаривал с младшим по-доброму, всегда отстраненно, равнодушно. Он не взлюбил его с самого рождения. Почему? Да кто ж теперь скажет? В тот момент у них был очень напряженный момент в отношениях с женой. Они едва не расстались из-за постоянных отлучек Валерия. А кто-то ему еще нашептал, что жена тайно встречается с кем-то. Кто это был? А он уже и не помнил. Осталось лишь воспоминание об этой информации. Здорово у тебя тут. Олег прошел по коридору в кабинет, восхищаясь совершенно обычным вещам, которые юношу его статуса вообще не должны тревожить. Что-то случилось. Он посмотрел отцу в глаза. С чего ты решил? Вопросом на вопрос ответил Чернышов-старший и задумался о том, что сам бы, наверняка, подумал, что его ждет какой-нибудь подвох. Ты никогда не звал меня сюда, ответил Олег, присаживаясь на самый краешек кресла, потому что никогда не чувствовал себя рядом с отцом дома, а уж тем более без остальных братьев и сестры. Валерий сел за рабочий стол и положил на него руки, чтобы не разминать постоянно ладони от нервов. Странно, но ему действительно было не по себе. Теперь, когда он наконец-то решил сблизиться с сыном, он совершенно не знал, с чего начать. Он даже не понимал, что нужно говорить. «Знаешь, ты прав», — сказал Валерий, одернув себя и решившись довести задуманное до конца. «Я позвал тебя сюда не просто так. Ты знаешь, я очень виноват перед тобой. Когда ты достиг 2-летнего возраста, я по причине малодушия, назовем это так, не принял тебя в рот. Совсем недавно мне подсказали, что, скорее всего, именно из-за этого у тебя проблемы с использованием магии. Но это всего лишь обряд», – пожал плечами Олег. Он чувствовал себя неуютно, но видел, что отец идет ему навстречу, поэтому поклялся себе сделать все, чтобы они встретились в духовном плане. Главное тут было не наступить на духовные шнурки и не упасть в самый неподходящий момент. Но сегодня судьба к нему вроде бы благоволила. Он еще ни разу не оступился. «Обряд, ритуал», — проговорил Валерий, припоминая подробности этого самого ритуала. «Все так, вот только остальным его проводит, и у них все в порядке, а у тебя нет. Поэтому я хочу спросить у тебя согласие. Ты хочешь, чтобы я провел этот ритуал?» «Да-да, конечно, папа», — закивал Олег. И вот это сорвавшееся с его губ папа вместо обычного холодного отец лишило Валерия последних сомнений. «Только смотри», — сказал он сыну, — «может ничего не получится, и уровень у тебя останется тот же, может подрасти, но не сильно и не сразу. Прими все, хорошо?» Олег не ответил, он просто склонил голову. Он и не мог ответить, потому что его душили слезы. Только в кои-то веки это были не слезы боли, обиды или отчаяния. Это были слезы счастья. «Тогда пойдем», — сказал Чернышов-старший. Он встал, следом за ним вскочил и Олег. Они вместе прошли в оранжерею, где в углу было достаточно земли для проведения обряда. Конечно, была бы сейчас весна или тем более лето, они бы пошли куда-то за город и устроили действо с размахом. Но так как все делалось скорее для внутреннего мира, чем для внешнего, то земли должно было хватить этой. «Раздевайся», — сказал Валерий. «Нижнюю одежду можешь оставить, я тебе потом сменную дам». Он понимал, что сын будет его стесняться. В 2 года ритуал проводится абсолютно нагими бутусами, которые радостно погружаются в родную стихию. А вот парня в 18 заставить обнажиться – это задача со звездочкой. Да и не нужно оно. Олег сбросил верхнюю одежду и остался в майке, трусах и носках. Валерий оглядел сына и понял, что тот выглядит, действительно, словно чужой. «Ложись», — сказал он и указал на землю, из которой росли оранжерейные деревья и цветы. Олег лег. Несмотря ни на что, он настолько доверял своему отцу, что беспрекословно выполнял любые его приказы. Почва сдвинулась. Она стала подвижной, словно зыбучие пески, и двинулась вокруг Олега, занявшего на ней место. Она поглощала его, но в то же время он становился частью этой самой земли, а она становилась частью его. «Все мы суть, земля», — говорил Валерий слова, выученные давным-давно в детстве. «Из земли мы вышли, в нее и уйдем в конце пути. Род, Бог наш, сотворивший нас из глины и давший править над почвами и недрами. И наш род, плоть от плоти великого рода. А этот отрок, часть моего рода. Это мой сын, нареченный Олегом, которого я принимаю в свой род и тем самым признаю его сыном самого рода». Земля двигалась быстрее, оплетая и обнимая Олега. Она сыпалась сквозь его пальцы, напитывала силой и, наконец, лепила его магическую оболочку. С последними словами Валерия, замерла и земля, открыв юношу, которого Валерий до этого не знал. Нет, выглядел Олег точно так же, как и до этого, хотя казался более подтянутым. Основные перемены произошли в его взгляде. Он стал смотреть совершенно иначе, уверенно, по-взрослому, без испуга. «Что чувствуешь?» – спросил Чернышов-старший, глядя на преобразившегося сына. Тот обернулся к земле, из которой только что встал, и шепнул что-то совсем тихое. Почва подалась, снова заволновалась и вдруг выгнулась аркой с провалом посередине. Олег подставил руку, и земля пересыпалась к нему на ладонь, снова выгнувшись, но уже в более миниатюрную фигуру. Валерий даже не сразу понял, что его сын на ладони держит символическое изображение сердца, а когда увидел, то почувствовал комок в горле. 18 долгих лет он отравлял жизнь собственному сыну, только потому, что был обижен на его мать. Открыв объятия, он принял в них Олега и прижал к себе крепко-крепко. «Ну вот ты и дома, сынок», — проговорил он, вдыхая запах свежей земли, идущей от сына. «Вот ты и дома». Варвара постучалась в палату к матери минут через 10 после того, как от нее ушла сестра. Валя приходила узнать о самочувствии принцессы и ее семьи, да и поболтать. В окружении незнакомых людей ей было достаточно сложно, вот она и стремилась к тем, кого знала. Варя передала ей разговор с Никитой, и та его мнение ожидаемо поддержала. Более того, она нашла слова, которые нашли отклик в сердце принцессы, и еще напомнила, что как первородная принцесса могла бы ненавидеть сестру за все свои горести, но не видит в этом смысла. Так и Варя должна быть целостной натурой и не жить одной лишь местью. Они долго общались на свои девчачьи темы, пока Валю не позвала Белла. Они с Санданата постоянно дежурили возле палат императорской семьи, чтобы не допустить еще одного покушения. «Здравствуй, дочь», — сказала Елизавета Федоровна, когда Варя подошла к ее кровати. «Как себя чувствуешь?» «Да я-то нормально», — сказала принцесса и села на стул возле изголовья кровати. Обе замолчали и практически одновременно вздохнули. Уже несколько часов из реанимации не было никаких вестей. Это было и плохо, и хорошо одновременно, потому что ободряющих новостей оттуда не ждали. Слишком уж сильны были ранения императора. «Ты хорошо выглядишь, Елизавета Федоровна», — наконец, нарушила тишину. «И спокойная такая. Я думала, ты там до сих пор рвешь и мечешь». Валя приходила, выдала принцесса и тут же спохватилась. «Ой, ничего», — императрица махнула рукой и улыбнулась. «Она какая-никакая, но твоя сестра. Так что я не собираюсь препятствовать вашему общению. Тем более влияет на тебя хорошо. Румяненькая вся, а то бегала тут, как бледная поганка, всех убить, сжечь, прямо сейчас на площади растерзать. Мама, я так не говорила, Варвара улыбалась, но с долей укоризны. Но мы с Валей поговорили, и да, я решила, что будет суд, и только суд. Я не могу своей местью подменять государственные институты. Умна сестра, умна, покивала Елизавета Федоровна и попыталась приподняться на подушках, но тут же скривилась от боли. Жаль, что не моя. Я, кстати, видела, как вы там на Черном море зажигали. Мое почтение. Абсолютов огня вы заткнули за пояс, как делать нечего. Да ладно, мам, сконфузилась Варвара и даже отвела взгляд, но было видно, что ей чертовски приятно. Ничего такого. Да, мы объединили силу и жахнули по неприятелю. Вот и все. Варь, с бесконечным терпением в голосе проговорила императрица. Поверь, я знаю, о чем говорю. Ни один абсолютно такое не способен, это раз. Умение работать в паре, это вообще уникальная вещь. Обычно маги с одинаковой стихией недолюбливают друг друга. Конкуренция, сама понимаешь. А у вас получилось. Вы, молодцы. Неужели ты примешь Валю? Варвара решила спросить напрямик, чтобы не оставалось недосказанности. Или это ты сейчас так говоришь, под влиянием чувств? Под влиянием чувств. «Конечно», — усмехнулась Елизавета Федоровна, — «или ты хочешь назвать меня бесчувственной, но я же все вижу и все понимаю. Вместе у вас обеих выше магический потенциал. Вас связывает не только магия, но и простое человеческое взаимопонимание, а это очень важно, уж поверь мне. Ваша совокупная мощь позволит вам самим диктовать правила игры, ну и плюс эмоциональный баланс. Поверь, императрице очень нужен близкий человек, которому она сможет доверять во всем». «Спасибо, мам», — ответила на это Варвара. «Я так счастлива, что ты, наконец, не сердишься на Валю». «Да», — императрица махнула рукой, а затем протянула ее к дочери и коснулась лица. «Если и надо на кого сердиться, то на отца да на себя, что позволяло ему такое. А она-то и так всю жизнь мучилась. И что, еще ей добавить мучений? Я ж не Мегера, все понимаю. Значит, мы сможем принять ее в семью?» Просияла Варя и тут же спохватилась. «Наверное, рано для этого». «Да, рановато», — согласилась Елизавета Федоровна. «Но не потому, о чем подумала ты. Тут мы должны будем поговорить с самой Валей. Чего она хочет, понимаешь?» «Пока не совсем», — честно призналась принцесса, разведя руками. «Думаю, она мечтает войти в нашу семью». «Послушай», — наставительным тоном произнесла императрица. «Ты же сама выросла в императорской семье и прекрасно понимаешь, что это такое? Этот статус наложит на нее невероятную ответственность и просто море обязательств. Как ты думаешь, захочет она этого? Например, выйти замуж для укрепления каких-либо государственных отношений?»